Шнобби думал о том, что должен был сразу догадаться. Он бежал по городу и ругал себя. Вся эта ерунда про королей и всякую ерунду. Они хотели, чтобы он... Это была ужасная мысль. Вызвался добровольцем. Шнобби всю жизнь проходил в той или иной униформе. Вот один из первых усвоенных им уроков. Краснолицые мужчины с сочными голосами никогда ничего хорошего не предложат Шнобби и таким, как он. Они спросят, есть ли добровольцы на большое и чистое, и когда ты вызовешься, заставят тебя драить какой-нибудь проклятый разводной мост. Или спросят, есть тут любители хорошей кухни, и потом ты неделю чистишь картошку. Добровольцем вызываться нельзя никогда. Даже если придет сержант и скажет, нам нужен доброволец, чтобы пить спиртное целыми бутылками и заниматься любовью страстной с женщинами. Всегда обнаружится какая-нибудь подстава. Шнобби знал, если хор ангелов спустится с неба и спросит, есть ли добровольцы, чтобы пойти в рай, надо сделать шаг назад. Когда придет пора и капрала Шнобса призовут на свершение, то не обнаружат у него недостатка энтузиазма, потому что его самого не обнаружат. Шнобби увернулся от стада свиней, которое перло прямо посередине улицы. Даже мистер Ваймс никогда не требовал от Шнобби, чтобы тот вызвался добровольцем. Мистер Ваймс не хотел ранить его самолюбие. У Шнобби болела голова. Он был уверен, что все это из-за перепелиных яиц. Наверняка птица была больная. Здоровая не станет нести такие мелкие яйца. Он протиснулся мимо коровы, которая застряла головой в чьем-то окне. Чтобы он, Шнобби, стал королем, как же? Держи карман! Шнобсом мира сего никто никогда ничего не давал просто так. Кроме разве что какой-нибудь кожной болезни или шестидесятков плетей. Он точно знал, что в этом мире человек Шнобсу волк. Если бы кто-нибудь решил устроить чемпионат мира среди неудачников, какой-нибудь Шнобс обязательно вышел бы последним. Шнобби остановился и укрылся в дверном проеме. Спрятался в желанном полумраке и вытащил из-за уха очень короткий окурок. Теперь, когда он оказался в безопасности и мог подумать о чем-нибудь помимо бегства, он слегка удивился, что это вдруг на улице столько скота. В отличие от развесистого генеалогического древа, чьим плодом явился Фред Колон, извилистая лоза рода Шнобсов произрастала исключительно в городских стенах. Шнобби смутно представлял себе, что животные — первая стадия существования еды, и дальше в этот вопрос не углублялся. Однако он был уверен, что они не должны просто так блуждать по городу, разводя антисанитарию. Бригады людей пытались куда-то согнать заблудший скот. Но люди устали и действовали в разнобой, а животные были голодны и напуганы, и в результате на улицах только прибавлялось грязи. Шнобби почувствовал, что он в дверном проеме не один. Он опустил взгляд. Кроме него в темном углу прятался козел. Он был лохматый и вонючий, но, повернув голову к Шнобби, одарил его таким понимающим взглядом, какого тот сроду не видал на морде животного. Совершенно неожиданно и нехарактерно для себя Шнобби ощутил прилив братских чувств. Он разломил свой окурок и поделился с козлом, который тут же съел предложенное. — Да, братан, — сказал Шнобби. — Как я тебя понимаю?